Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских тем. Существует всеобщее согласие среди студентов Священного Писания и церковной истории, что слово «благодать» – выдающееся, отличительное выражение в истинно библейском христианстве. В Новом Завете это выражение очень часто становится одинаковым по значению с самым христианством. Апостол Павел, выдающийся представитель благодати, в некоторых своих благословениях, говоря о благодати, подразумевал, что это выражение включает в себе всю христианскую жизнь, и что обладающий этой благодатью ни в чем другом не нуждается. В предыдущих беседах мы рассматривали употребление благодати апостолом Павлом в тройном значении. Первое. Великодушная любовь, доброжелательность или незаслуженное благословение Бога, посредством которого его благословение и спасение даруется недостойному человечеству. Начало новой эры, век благодати. Второе. Доброжелательность или божественная благосклонность, которая изливается через смерть Христа на кресте. Крест является даром, целью и триумфом божественной благодати. Третье. Новое божественное влияние на искупленных во Христе. Сила Духа Святого с проявлениями, результатами и способностью для святой и благочестивой жизни. В этой беседе мы продолжим обзор употребления слова «благодати» в посланиях апостола Павла. Сегодня начнем с послания к Галатам. В никаком другом послании так ясно не открыто особенное проявление благодати, законченный труд Христа, как в послании к Галатам. Апостол Павел провозглашает в самых определенных и неукоризненных выражениях, что спасение всецело по благодати, не по закону, и благодать для всех, включая необрезанных язычников. Целью послания к Галатам было восстановить чистое Евангелие благодати Христа. 1 глава 6 стих. Они смешивали Евангелие с человеческими делами, обрядами и заслугами, их собственной свободой, волей, пока благодать была потеряна для всей цели. Апостол Павел вначале предъявлял претензию на свои права как апостола и верного учителя Церкви Иисуса Христа. Павел – апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых. 1 глава, 1 стих. Павел апостол тогда немедленно опровергает всякое иное Евангелие, которое не основано на чистом вероучении благодати. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать им не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. 1 глава 6 по 8 стих. Дважды апостол Павел говорит, да будет анафема. 1 глава 8 стих и 9 стих. Этим галатам, в большинстве галам и кельтам, которые поселились в Малой Азии, апостол Павел проповедовал Евангелие во время его первого миссионерского путешествия. Они обладали характером, на который легко можно было повлиять в одну или другую сторону. Некоторые живущие среди них, воспитанные в ветхозаветных обрядах, ритуалах и обрядах, противостали апостолу Павлу и учили, что что-то большее, как, например, обряд обрезания и основы закона, необходимы для спасения. Они подтверждали свою позицию призывом к исторической вере Ветхого Завета. Кроме того, в их утверждениях их поддерживали некоторые, претендующие на влияние посланных из центра апостолов из Иерусалима. Эти лжеучители навязывали себя еще больше галатам, утверждая, что Павел не был правдивым апостолом, так как он не был одним из первоначальных двенадцати. Апостол Павел предвидел свирепые нападения на вероучение благодати в будущем, и поэтому старался показать, что то, что он говорит, Христос говорит, так как Христос говорил через него. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человеков, но через откровение Иисуса Христа». 1 глава 11 и 12 стихи. Такая благодать должна быть открыта Богом, так как она превышает природу. Апостол Павел ставит себя в прямую противоположность иудействующим учителям и против присвоенного влияния тех, которые претендуют, что пришли из Иерусалима. Он ставит свое собственное апостольское призвание. «Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своею» 1 глава 15 стих. Евангелие апостола Павла было Евангелием благодати, и призвание апостола Павла было его благодатью. Это было для откровения Христа в Павле, чтобы он мог благовествовать его язычникам, 16 стих. Это призвание было предузнано и предопределено прежде рождения Павла. Эта благодать, призвание в апостольство, осуществилась на пути в Дамаск. Апостол Павел подчеркивает факт, что после этого переживания не советовался с другими апостолами. «Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолам» 1 глава 16 и 17 стихи. Его апостольство было прямым результатом благодати. «А пошел в Аравию» 1 глава 17 стих, сказал Павел. Нам сказано о трех человеках, взятых таким образом на Синай, чтобы получить видение Бога. Моисее, Илие и Павле. Представьте апостола Павла на Хариве, на задней стороне пустыни, или взбирающего на подъемы Синая, чтобы размышлять об Израиле и нарушенном законе Бога. В промежутке этих месяцев в одиночестве еврейская теология Павла, приобретенная у ног великого Гамалиила, была переменена в Христа центральную систему вокруг воскресшего Господа, которого он видел, от которого он принял апостольство для язычников. Столпы апостолы в Иерусалиме ничего не добавили к этому откровению, полученному им от воскресшего Христа, но скорее ободрили его труд, совершенный среди галатов и других язычников, на Иерусалимском соборе 14 лет спустя. И узнавший о благодати, данной мне, Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. 2 глава 9 стих. Здесь благодать употребляется как синоним для апостольства. И напряжение галатского спора это был действительно важный синоним. Апостол Павел признавал особенное апостольство апостола Петра к евреям, благовествование, а Петр, Иаков и Иоанн признали особое апостольство апостола Павла к язычникам. Иудействующие, которые подрывали апостольский авторитет Павла, таким образом получили полное возражение. Полная независимость апостола Павла от всякого человеческого полномочия в его апостольстве опять доказывается его обличение апостола Петра. В этом случае апостол Петр не проповедовал ложного вероучения, но был виновен в непоследовательном поведении в соблюдении истины Евангелия благодати его, 2 глава 14 стих. Выражение «истина евангельская» 14 стих или «истина благовествования» 5 стих в оригинале во 2 главе означает «истинное Евангелие». Апостол Павел не компрометировал истины, не допуская обрезания как необходимость для спасения, дабы истина благовествования истинного Евангелия сохранилось. 5 стих. Поэтому с апостолом Петром он не допускает компромисса даже в поведении ради истинного Евангелия. Это, конечно, Евангелие благодати. Речь апостола Павла в Антиохии при всех братьях, когда он обличал своего друга апостола Петра, передана Галатам и применена к истинному Евангелию, которое он проповедовал им. Он ясно утверждает, что он и апостол Петр учили, что человек оправдывается не делами закона, а только веруя в Иисуса Христа, 16 стих. Проповедовать праведность на каком другом основании, кроме благодати, отрицать важность смерти Христа? Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. 2 глава, 21 стих. Это сильное заявление ясно открывает острую противоположность между свободою благодати Бога во Христе и какой бы то ни было достохвальной системой дел, особенно закона Моисея. В 3 главе апостол Павел продолжает свое изложение и указывает, что ветхозаветное обетование, наследство Аврааму, было дано 430 лет, прежде чем дан Моисеев закон. Аврааму Бог даровал оное по обетованию. 3 глава, 17 стих. Что бы ни требовал закон относительно обрезания, он не мог отменить обетование данного благодатью и обусловленного только верою. В 4 главе апостол Павел иллюстрирует, что две системы, закон и благодать, не могут совместно существовать через аллегории двух заветов, представленных в событии двух сыновей, одного от рабыни Агары, а другого от свободной Сары. В 5 главе выражение благодати, труда Христа и Евангелия совершенно равнозначащие термины. Принять какую-нибудь смесь за благодать приведет к извращению. Путь благодати апостол Павел учит, не нуждается в дополнении закона или обрезания, 5 глава 6 стих. Благодать производит пристойное моральное поведение, так как происходит в неэгоистическом и любящем даре Христа. Апостол Павел ясно и смело провозглашает: вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Итак, стойте в свободе, как